Глава 39. Гюберт собирается на охоту. Горе замутило Танины глаза. Потух в них лучистый чудесный блеск, и на смену ему пришло выражение безмерного горя. В Тане что-то сразу надломилось, и что меня пугало, она не плакала. Сухими невидящими глазами она смотрела вдаль и бродила по лагерю. И все мы понимали, как тяжело дается ей это внешнее спокойствие. Никто не пытался утешать ее, так как каждый из нас нуждался в утешении. У Тани не было слов выразить свою боль, не находили слов и мы. Все, начиная с меня, самого старшего по возрасту, и кончая самым молодым, Сережей Ветровым, понимали, что обычные слова утешения здесь не нужны и бесполезны. Говорить пустые, ничего не значащие фразы мы не хотели. Бывают в жизни моменты, когда молчание лучше всего выражает чувства человека. Почти всю ночь мы рыли могилу на том самом месте, где я так давно очнулся после недельного беспамятства. У нас не было ни лопаты, ни кирки. Мы рыли могилу топором, ножами, немецким штыком, выгребая влажную землю руками. Рано утром с восходом солнца, при общем молчании, мы бережно опустили тело Семена, обернутое в плащ-палатку. Потом долго стояли у открытой могилы. «Прощай, дорогой человек. Прощай, боевой друг», — мысленно говорил я. «Я запомню день твоей смерти так же, как день смерти моей Танюшки. И я припомню его врагам». Там, где положили Семена, вырос холмик. Небольшой свежий холмик, который мы обложили дерном. А солнце уже поднималось. Оно пробилось сквозь густое сплетение ветвей и уронило на холмик яркий золотистый луч. С нетерпением и тревогой ожидал я встречи с Фомой Филимоновичем. Одно то, что старик требовал досрочного свидания, уже само по себе вызывало беспокойство. И чего только я не передумал. Над Фомой Филимоновичем нависла какая-нибудь угроза. Гюберт и Штейн разведали что-либо о полюсе недоступности. Опытную станцию опять решили передвинуть на новое место. Я терялся в догадках. Особенно тревожило сообщение Фомы Филимоновича о том, что Штейн приказал регулярно прочесывать лес. Нельзя было не сопоставить этого обстоятельства с гибелью Семена. Я рассуждал так. Фома Филимонович, вероятно, попал под подозрение, и майор Штейн установил за ним слежку. Эта слежка привела солдат с овчаркой к месту свиданий старика с ребятами. Ведь ранее до этого никто из участников нашей группы не замечал, чтобы фашисты проникали вглубь леса так далеко. А тот факт, что мы обнаружили свежие зарубки Фомы Филимоновича на заброшенном зимовье, еще ни о чем не говорит. Эти знаки старик мог оставить до того, как произошла схватка Семена с солдатами и овчаркой, и до того, как он был схвачен сам. И возможно, что с овчаркой пришло не двое солдат, а больше, трое, четверо. Один из них занялся Фомой Филимоновичем, схватил его и повел в осиное гнездо, а двое, с которыми столкнулся Семен, остались в засаде. Но могло быть и так, что Фома Филимонович еще не схвачен, но с него не спускают глаз. Возможно, что немцы обнаружили место его свиданий с кем-то, для них еще неизвестным, и решили пока не трогать старика. Они видели, как Фома Филимонович делал зарубки, выждали, пока он ушел, а через некоторое время столкнулись с Семеном. Одним словом, я приходил к очень неутешительному выводу, что свидание с Фомой Филимоновичем таит в себе опасность не только для него самого, но и для всего дела. Если старик уже арестован, он может появиться в лесу под дулом автомата, как приманка. А если он не арестован, еще не подозревает о своем провале и явится на свидание, все равно по пятам за ним будут идти люди Гюберта. И они, конечно, организуют засаду. Я поделился своими опасениями с Логачевым и Березкиным. Разумеется, подобные же опасения волновали и их. «Для меня одно ясно», — сказал Логачев. «Фома Филимонович ничего не знает о гибели Семена». «Откуда у тебя такая уверенность?» — спросил его Березкин. «Сейчас скажу. Если бы он знал, то бесспорно оставил бы на Березе сигнал тревоги и опасности. Он знает, как это делать». «А если ему не дали этой возможности?» — спросил Березкин. «То есть?» «А так, не дали, и все. Его сцапали», — сказал Березкин. «Кто же мог сцапать? Солдаты к этому времени уже были покойниками». «Это в том случае, если их было двое», — возразил Березкин. «А если четверо, пятеро?» «Ерунда. Если бы их было больше, то они бы не оставили в лесу убитых. Хотел бы я посмотреть, — усмехнулся Березкин, — как двое или трое уцелевших потянули бы на себе двоих убитых. Не так это легко. Мы вчетвером несли Семена и потратили на это 11 часов. Ну хорошо, допустим, ты прав. Дальше. Дальше? — спросил Березкин. Я считаю так. За трупами они могут приехать на подводе. Наконец, они, может, умышленно не трогают убитых, чтобы создать видимость того, что никому не известно о произошедшем. Да, задумчиво произнес Логачев. Все это очень сложно и непонятно. Можно предполагать что угодно. Я внимательно слушал спор Логачева и Березкина, слушал и размышлял по-своему. Я скорее склонялся к точке зрения Логачева. Мне, как и ему, думалось, или, может быть, только хотелось думать, что Фома Филимонович не знает о гибели Семена. Мы не могли отказаться от встречи с Фомой Филимоновичем, независимо от того, что таила эта встреча. К долгожданному дню встречи, от результатов которой зависело почти все, мы обстоятельно продумали план действий. Прежде всего, на заброшенное зимовье отправились сразу все, кроме Тани. Мы вышли ночью двумя группами, разными тропами, и к рассвету собрались в условленном месте. Мы не пошли сразу на поляну, понимая, что враг мог нас опередить и выставить засады. Мы подобрались к зимовью с четырех сторон, предварительно обшарив лес в радиусе до 1,5 километров, и убедились, что после нас здесь никто не был. Трупы гитлеровцев лежат там, где мы их спрятали, от овчарки остался почти скелет. То, что мы не обнаружили никаких признаков засады, нас, конечно, обрадовало, но не успокоило. Враги могут еще появиться, пойти по следам Фомы Филимоновича. Чтобы не попасть в просак, я задолго до полудня выдвинул Березкина и Ветрова примерно на 1 километр от зимовья навстречу Фоме Филимоновичу. Я сказал им: «Кольчугина пропускайте, себя не обнаруживайте и ждите. Если вслед за ним появятся немцы, исходите из того, сколько их. Если человек 5-6, на худой конец 7-8, топайте кружным путем к нам, и мы их здесь сообща встретим, а если их больше, пропустите на приличное расстояние и подавайте сигнал». Я считал нецелесообразным ввязываться в драку с врагом, намного превышающим нас в численности и вооружении. Я учитывал и то, что нам не удастся застать немцев врасплох. Уж если они лезут сюда, то знают зачем и будут, конечно, наготове. Мы долго думали, на каком сигнале остановиться. Расстояние не позволяло прибегать к подражанию крику птицы или животного, или к свистку. Мы могли не услышать ни того, ни другого. Ракета ненадежна. Во-первых, в лесу мы могли ее и не заметить. И, во-вторых, ракетой можно обнаружить себя так же, как и выстрелом. Все же пришлось остановиться на выстреле, как сигнале отступления. Выстрел давался в том случае, если враг намного превысит нас числом. Предупредив нас выстрелом, Березкин и Ветров должны были уйти на запад, в заболоченные места, а оттуда уже добираться до полюса недоступности. Я и Логачев должны были задержаться, чтобы предупредить Фому Филимоновича и помочь ему оторваться от немцев, если те движутся по его следам. Я ставил себя на место врагов, как делал всегда в таких случаях, и пришел к заключению, что дистанция между стариком и выслеживающими его солдатами должна быть немаленькая. Вместе с Фомой Филимоновичем мы должны были уйти в болотистое место, лежавшее в 1,5 километрах от зимовья. Этот маневр преследовал единственную цель — сбить со следа овчарок, если люди Гюберта ведут их с собой. Итак, учтя все возможные случайности, я и Логачев выбрали удобную позицию, с которой хорошо просматривалась поляна, и стали ждать. Примерно за 1/2 часа до обусловленного времени мы услышали скрип тяжелых колес. Я и Логачев замерли, почти не дышали. Потом мы услышали, что кто-то поет, и по голосу сразу узнали Фому Филимоновича. Он пел тихо, в полголоса, старую русскую песню. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит. Слов разобрать было нельзя, но мотив мы улавливали отлично. Едва я и Логачев успели переглянуться, как на поляну к руинам зимовья выехала одноконная телега. На ней восседал Фома Филимонович. Мы наблюдали за ним и продолжали сидеть, не двигаясь. Мы ждали или появления немцев, или сигналов, или, наконец, подхода Березкина и Ветрова. Но пока стояла тишина, и кроме Фомы Филимоновича никто не показывался. Я взглянул на часы. Старик явился раньше 12, и обнаруживать себя было еще рискованно. В нашем распоряжении имелось чуть ли не полтора часа. Мы могли ждать и наблюдать. Фома Филимонович слез с телеги и, продолжая напевать, обошел поляну, всматриваясь в каждое дерево и отыскивая условный знак. Старик прошел в десятки шагов от нас, ничего не заметив. Это меня успокоило. Уж если глаза Фомы Филимоновича не смогли нас обнаружить, то немцев можно было не опасаться. Пробормотав что-то про себя, он подошел к телеге, развязал супонь, снял дугу, вожжи, через седельник хомут и пустил лошадь пастись. Это была ребристая кобыла гнедой масти, очень спокойная на вид. Фома Филимонович не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Это было важно, однако не давало никаких гарантий, что все в порядке. Фома Филимонович снова взобрался на телегу, достал кисет и бумагу, скрутил самокрутку и закурил. А сигнала от ребят все не было. Не было и их самих. Прошло полчаса, три четверти, час, положение оставалось прежним. Вдруг Фома Филимонович, сидевший на телеге, насторожился, склонил голову набок и затем стал всматриваться в растущие вблизи деревья. Я и Логачев застыли. В чем дело? Что произошло? Что заметил или услышал старик? Фома Филимонович слез с телеги, взял дарственную централку, подошел к отдельно стоящей березке и, взглянув на ее крону, стал постукивать прикладом о ствол. И только тут я заметил малюсенькую пушистую белку, испуганно метавшуюся в ветвях березы. Так вот, кого увидел старик. Я посмотрел на Логачева, он улыбнулся. Значит, и он заметил белку. Неопытная, должно быть, вышедшая на свою первую самостоятельную прогулку, она, увидев незнакомое двуногое существо, не знала с перепугу, что делать. Береза стояла на отшибе, перепрыгнуть зверьку некуда, и белка, пометавшись, прижалась к стволу и замерла. «Спускайся, спускайся, дурочка!» — ласково звал ее Фома Филимонович. «Ишь, какая крохотулька! Ну, спускайся же! А не то я сам доберусь до тебя!» Только теперь я убедился, что Фома Филимонович ни о чем не знает и никакая опасность нам пока не грозит. Я взял Логачева за руку, и мы вышли из засады. Старик тотчас же повернулся к нам лицом. «О, Кондрат, Миколка, смотрите!» И Фома Филимонович показал на белку. «Словим? Это Таньки. Она страсть как любит всяких зверюшек. Ну-ка, Миколка, ты половчее меня?» Теперь у меня окончательно рассеялись все сомнения. По настроению Фомы Филимоновича было ясно, что в осином гнезде не произошло ничего непредвиденного для нас. Логачев положил на землю автомат и полез на березу. Видя опасность, белка тоже стала взбираться повыше. Наконец белка достигла самой верхушки. Дальше лезть было некуда. Она дрожала и поглядывала на приближавшегося врага. «Смотри, не сорвись!» — предупредил я Логачева. Но все окончилось благополучно, если не считать двух-трех укусов, которыми наградила белка Николая, когда он ее схватил и сунул за пазуху. Мы разглядывали зверька, погладили его шерстку, и по совету старика Логачев опять спрятал ее за пазуху. Вот девка-то будет рада. Приручит ее. До войны она пару выходила. Я ей из лесу принес. Забавные были, — проговорил Фома Филимонович, и сразу переменив тему и напустив на себя строгий вид, обратился к нам. «А кому же это зуботычки полагается надавать, а? Кто заставил меня понапрасну трясти кости в прошлый раз? Над кем мне расправу учинить? Ты?» — кивнул он на Логачева. Тот покачал головой. «А кто же? Семенка? Мишутка?» Мы молчали. Я не знал, как сообщить Фоме Филимоновичу о смерти Семена. Держать же старика в неведении было совершенно невозможно. И я прямо сказал. «Семена, Фома Филимонович, уже нет. Семен погиб». Что-то дрогнуло в лице старика. Он отступил на шаг и, уставившись на меня, спросил. «Ты что мелешь, Кондрат?» Руки Фомы Филимоновича повисли, точно плети. Он побледнел и, словно еще не веря тому, что услышал, сказал неверным голосом. «Как погиб? Почему ты молчишь?» Я коротко рассказал о случившемся. Фома Филимонович опустился на землю, схватился за голову и заплакал. как сына родного любил. Он был ближе сердцу моему, чем кора дереву. Семенушка, голубчик, закопала Танюшка свое счастье в землю, — бормотал он. Я взял старика за плечи и заставил подняться. Мужайся, крепись, Филимоныч. Не тебе одному тяжело, и Тане, и мне, и всем. Что ж теперь плакать, поздно? Фома Филимонович затих, глядя на какую-то точку, и после долгого молчания проговорил. «Все пройдет, Кондрат, все стерплю, дай только опомниться». Он вдруг сильно затряс головой, как бы стараясь от чего-то освободиться, и сказал жалобным голосом. «Нельзя же так в раз и забыть Семенку, нельзя!» «А мы не забудем», — твердо произнес Логачев, «никогда не забудем, и фашистам припомним». Фома Филимонович грустно покачал головой, думая о чем-то своем. Чтобы рассеять его немного и отвлечь от мыслей о Семене, я сообщил о наших подозрениях и о том, как мы подготовились к этой встрече. Фома Филимонович сказал, «Я никого в тот раз не видел. Я пришел, прождал час и ушел, а теперь мне кое-что ясно». «Что тебе ясно?» — насторожился я. Оказывается, в день гибели Семена со станции на прочёску леса ушли двое солдат, прихватив с собой самого крупного и злющего кобеля под кличкой Спрут. «Они вышли раньше тебя?» «Раньше. Их до Ловлина довезли на машине». «А зачем они поехали в Ловлино?» Несколько дней назад из райцентра на опытную станцию приезжал гестаповец и сказал, что около деревни Ловлино, в лесу, староста обнаружил зарытый в песок парашют. И коль скоро гестапо не располагало собаками и ищейками, он попросил Гюберта обследовать местность. Гюберт отрядил солдата, проводника овчарки, а второго прислало гестапо. Солдаты уехали и не вернулись. «Ты знал в лицо обоих?» — спросил я. «Одного знал хорошо, второго видел один раз». Я предложил сходить к кустам, где мы спрятали трупы. Фома Филимонович без труда узнал в одном проводника собаки и твердо заявил. «Это Артур, он самый». О приезде гестаповца, обнаружении парашюта и посылке солдат в лес Фоме Филимоновичу рассказал Пахитун. «Мы вернулись на поляну. Теперь ясна стала причина появления немцев так далеко от осиного гнезда и так близко к полюсу недоступности». «Что же теперь говорят на станции?» — поинтересовался Логачев. «Разные плетут», — ответил Фома Филимонович. «Одни говорят, что солдаты заблудились в лесу, другие, что напали на след, а след их завел далеко. Штейн считает, что они отправились в Раковку. Их лещут там самогон. Он обзвонил все окрестные деревни и наказал старостам и полицейским учинить розыск. Да где ж теперь искать?» Старик усмехнулся и махнул рукой. Немного погодя, он добавил. «Значит, я был здесь, когда все уже свершилось. А что случилось? Почему ты досрочно пришел?» — спросил я. «На уток готовимся ехать, Кондрат. Вот какое оно дело». «Когда?» «С субботы на воскресенье». «В эту субботу?» «Да нет, в следующую, через 9 дней». «Решили открыть охотничий сезон пораньше?» — усмехнулся Логачев. Старик кивнул головой и заметил. «Выходит так, утка еще не везде готова. Но ему мало дел до этого. Сказал, ищи, чтобы наверняка». «Нашел?» — полюбопытствовал я. «Есть на примете озерцо. За мной дело не станет, но я и заторопился свидеться. Видишь, Кондрат, как оно оборачивается?» Фома Филимонович нахмурился, видно, тяжелые мысли опять одолели. Помолчал и продолжал. «Тут, однако, можно устроить бал-маскарад. Озерцо-то в самой глухомане. Она с охотников будет раз-два и обчелся. Ты смекаешь, куда я клоню? Одно дело громить их гнездо. Это стоящее дело, слов нет. А сцапать майора живьем тоже не дурно, а?» Я, как говорят в таких случаях, весь загорелся. Так вот почему Фома Филимонович просил о внеочередной встрече. «Где это озеро?» — спросил я. «От Селезневки версты 4 будет». «От Селезневки, говоришь?» — переспросил я. Быстро достал из планшетки карту и разослал ее на траве. Да, озеро было обозначено. В 2 километрах к востоку от него пролегала лесная дорога на железнодорожный разъезд. «Это?» — спросил я старика. «Оно самое», — подтвердил он. «Мы будем добираться до него на подводе». Тысячи мыслей зароились в моей голове. Неожиданное обстоятельство облегчало наши планы, жизнь давала нам в руки редкую, редчайшую возможность. Я не отрывал глаз от карты, вымерил расстояние от озера до полюса, до опытной станции и спросил. «Значит, точно в субботу?» «Это как водится. Как он велел, так и будет». «А кто поедет с ним?» «Вот этого не скажу. Весной он брал солдат, на двух подводах ездили. А как решит сейчас, не знаю». «Ты был уже на озере или только собираешься?» — спросил я. «Собираюсь. Во вторник туда поеду. Гюберт велел поразведать все досконально, соорудить там шалашик, скратки». «Во вторник. Чудесно. В котором часу ты там будешь?» «Как сейчас, в полдень». «Договорились. Я тоже подойду». «Правильно. Так-то лучше», — одобрил Фома Филимонович. «На месте виднее будет. А к тому времени я проведаю, кто поедет с нами. Однако у меня еще есть, что рассказать тебе». И Фома Филимонович сообщил новость, не очень приятную. Вчера его вызвал к себе Штейн и поинтересовался, куда именно, в какой город, выехала его внучка и получает ли Кольчугин от нее какие-либо известия. Старик рассказал, что документы ей дали до Франкфурта на Майне, но никаких вестей от нее он не имеет и очень беспокоится. По этому поводу он уже дважды обращался к Гюберту, но тот заверил, что все обойдется хорошо и со временем выяснится. Штейн ничего не сказал на это и начал расспрашивать о сыновьях Фомы Филимоновича. Какого они возраста, кто по профессии, где работали до войны, с кем водили дружбу, служили ли в армии, почему не остались в городе, а эвакуировались, что он знает о них в данное время и так далее. Выслушав ответы Кольчугина, Штейн заговорил о помещике Эденберге. Стал расспрашивать, как жил Эденберг, какое у него было хозяйство, кто работал у него по найму, как часто Кольчугин бывал с ним на охоте. Фоме Филимоновичу не составило никакого труда ответить на все вопросы Штейна. Со слов брата он знал всю подноготную о помещике, сам подолгу жевал у брата, но самый факт такого допроса насторожил старика. «Видать, хочет злый день вывести меня на чистую воду», — заключил Фома Филимонович. «Я уж прикидываю, не пора ли мне сматывать удочки?» Разумеется, для этого были серьезные основания. Но уход Кольчугина со станции именно теперь, когда предстояли решающие операции, грозил серьезным осложнением, если не срывом дела. Во всяком случае, пришлось бы решительным образом перестраиваться. Поэтому я попросил старика. «Потерпи до субботы». «А потом?» «Потом ты сможешь плевать на всех, в том числе и на Штейна». «Что ж, до субботы так до субботы», — согласился Фома Филимонович. «Тебе виднее, Кондрат». На этом мы закончили беседу, распрощались, и каждый отправился своей дорогой.